И что же я вижу сейчас? Я вижу кучу разных людей, которые могут оказаться не просто его помощниками, они могут быть им самим. Данте, Грин, Дэвид, Натали, Ник, кто угодно. Возможно, не так уж не прав он был, когда говорил, что без глаз жить стало бы легче. Никто не знает, почему Людовика стали называть кукловодом. Да, он манипулировал своими жертвами, да, он умело играл, но чаще его никак не называли. Трэсси Фавард, одна из выживших, ненадолго, правда, она выжила, ровно на 2 часа. Но этого хватило, чтобы с ее холодевших губ срывались слова. «Это кукловод! Это он, кукловод!» Она запомнила, как я называла Людовика. Так что именно мне он обязан таким милым прозвищем. Кукловод. Человек, умело дергающий за ниточки своих кукол, заставляющий их играть те роли, что он отвел им в спектакле человеческих судеб. Куклы не жертвы, куклы. Бездушные, лишенные каких-либо человеческих и моральных ценностей куски мяса, что следуют за ним и поклоняются ему. Такие же психи, а может, даже больше, чем сам кукловод. Урок окончен. Как же быстро пролетело время, особенно если витать в облаках. Я не заметила звонка с урока и услышала лишь слова Морган об окончании учебного процесса. Встала, собрала вещи, огляделась. Как и ожидалось, Грина и Данте уже не было в классе. «Крис, задержись!» У самых дверей остановил меня голос Морган. Конечно, она заметила, что моей работы нет среди остальных, и, конечно, сейчас меня отчитает. Впрочем, я поступлю так же, как и всегда. Сделаю вид, что она не ко мне обращается. Морган дождалась, пока я подойду к ее столу, встала, оправила брючный костюм, который, несомненно, шел ей, откинула волосы за спину. «Не дать не взять!» Собирается устроить мне взбучку. «Почему твоей работы нет среди остальных? Ты забыла ее сдать?» Всё-таки голос у нее жуткий, какой-то деревянный. «Я забыла ее выполнить. И это не хамство. Просто констатирую факт». «Вот как. Просто забыла выполнить». Глаза Морган сузились. «У меня были на то причины». Поэтому нет, не просто. Я могу идти. Я стояла, смотря четко перед собой. Встречаться с человеком взглядом значит его провоцировать. А у меня и без учителей проблем хватает. Нет, не можешь. Садись и пиши работу по учебнику. Я даже несмотря на нее чувствовала, что Морган оскалилась и далеко не в благодушной улыбке. У меня нет на это времени. Скоро начнется следующий урок. Если хотите, можете ставить неуд. Но сейчас я должна идти. Все мои чувства кричали, что медлить нельзя. Данте, скорее всего, уже успел вцепиться в глотку Грину. Ты меня плохо расслышала? Садись на свое место и пиши доклад. Ее голос даже на тон выше не стал. Но я почувствовала всю ярость, что сейчас на меня выплеснула Морган. «Это у вас, кажется, проблемы со слухом. Я пошла». Морган встала между мной и дверью, перегородив путь, и тут я поняла. «Кто вы?» Слегка наклонив голову, я с любопытством уставилась на нее. «Твой учитель». Ни на секунду не задумалась, даже не выразила изумления. Я не ошиблась. «Нет. Кто вы на самом деле? И, к слову, Грин не способен навредить Данте. Эти мальчики, пусть и в разной весовой категории, но домашний мальчик никогда не таскал тяжести до 10 часов в сутки и 7 дней в неделю. Ему не одолеть такого, как Данте. Не стоит тянуть время». Вглядываясь в темно-синие глаза, явно цветные линзы, произнесла я с расстановкой. «Не смотри на меня так. Я понятия не имею, о чем ты говоришь». «Да у вас ответы, как на этих листах, на лице написаны». Я схватила доклады и потрясла ими перед Морган. На самом деле это просто маневр, но она купилась. «Никаких ответов на моем лице не будет написано». Шелест взлетевших докладов отвлек ее ровно на секунду, И этой секунды мне хватило, чтобы оттолкнуть Морган и выбежать из кабинета. В ушах звенел школьный звонок. Все расходились по классам, и в коридорах образовалась толча, сквозь которую у меня не получалось пробраться. Но я все равно, распихивая окружающих локтями, шла вперед, уверенная, что они на заднем дворе, кое-как мне удалось справиться с толпой и выбраться. Я бесшумно открываю дверь и также бесшумно останавливаюсь за их спинами. Данте лежит на боку, в грязи, харкая кровью. Волосы скрыли его лицо. Над ним склонился Грин, чуть поодаль стояла Натали, сбоку Ник Тоттенхейм. А у стены, грязно ругаясь, сидел Грэм. Ему тоже досталось. Даже больше, чем Данте. И это было странно. Но пока не важно. «Любопытно, почему ты настолько бесполезен, Круз? Отказался от нас, еще и предал. Тебе самому не противно? Связался с копами. Можно подумать, они тебе помогут. Очнись. Сейчас тут нет никого, кто бы мог тебе помочь. Все еще хочешь быть Иудой? Или одумаешься?» Оратор из Ника никакой. Лучше бы он молчал. «Пошел ты. Пошли вы все. Мина была одной из нас. Такой же...» «Такой же, говоришь? Эта потаскушка отказалась так же, как и ты. Да вы все струсили, стоило этой уродине здесь появиться!» «Это она про меня?» «Натали, ты такая глупышка!» «Уайт, как ты смог им мозги промыть? Они же совсем идиотами стали! Почему ты не сказал им правду?» Данте закашлялся и получил очередной пинок. Я улыбалась. Все мои подозрения оправдались. Как смешно. Он был прав. Никогда не оставляй за спиной тех, кто способен отомстить. Иначе мести, смертоносной, возможно, тебе не избежать. «Ты мне надоела. Все время спрашиваешь одно и то же. Детка, сколько можно тебе говорить? Плоть от плоти, кровь от крови. Они не успокоятся, пока не найдут виновного. Поэтому я их убиваю, а не потому, что мне так по вкусу резать всех подряд», — раздраженно произносит Людовик. «Но большинство просто дети. Они не способны. Это сейчас они не способны. Да и о каких детях ты говоришь? Все они твои ровесники или даже старше. И все они придут за возмездием. Хочешь встретиться с ними лицом к лицу? Правда, хочешь?» «Нет». Сглатываю я ком в горле и понимаю, что все это бесполезно. Он не пойдет на компромисс. Смех пробивает тишину, как выстрел из дробовика. Они оборачиваются и видят хохочущую меня. Этот чертов ублюдок был прав. Опять. «Простите, что прерываю. Это было увлекательное шоу и смешное. Вы такие забавные. Все вы. И ты, конь», — смотрю я на Грина, который изумленно застыл над Данте. «И ты, слон». «Это к Нику». «Ну и ты, конечно, пешка». Натали вздрагивает. «Крис», — поднимает голову Данте и улыбается. «Ладья», — перевожу я взгляд на Данте. «О чем ты? Что за чушь она несет?» — занервничала Натали. «Он даже не сказал вам, кто из вас кто? Как это на него похоже?» Качаю ее головой и подхожу ближе. «А вы хоть раз его видели?» Приходит мне на ум последняя догадка. «Нет», — первым берет себя в руки Ник. «Что же вы, мстители недоделанные, творите?» — качаю я головой. «Отдали еще одну фигуру ему. Бедная Мина. Врагу не пожелаешь таких вот союзников». «Да о чем ты, чокнутая?» Кажется, у Натали вот-вот начнется истерика. «О том, что вы, ребята, все покойники. Поднимайся, Данте, не время прохлаждаться». Данте, пошатываясь, начал вставать. Сначала на четвереньки, потом на колени и только после на ноги. Его трясет. Хорошо же Грин взгрел бедняжку. «Так это правда. Ты та самая». Грин решил подтвердить очередной факт. «Бабет Аркинс. Или по-простому, детка. А вы те самые выжившие, от которых я в свое время не избавилась. Сильно же вас жизнь потаскала. Особенно тебя, Грин. Ни за что бы не поняла, что ты тот самый Марк Дортон». Его голова дернулась, как от пощечины. «О, да, он помнит больше всех. И ненавидит меня больше всех». «Детка, иди сюда». Людовик протягивает ко мне руки. Отказаться я не могу. Мне приходится подойти. Он нежно гладит меня по волосам окровавленной рукой, а через мгновение сдавливает мне шею так сильно, что я начинаю задыхаться. Он зол, и я знаю почему. «Сколько раз я тебе говорил? Сколько?» «Ты не должна касаться их. Только тихо стоять в сторонке, пока я играю, а как закончу, падать на колени и проявлять свою любовь ко мне всеми способами, что мне нравятся. Но касаться их не должна». Он отпускает мое горло, зато хватает за волосы, запрокидывает мою голову и всматривается в лицо. «Я просто принесла ему воды. Он уже вторые сутки здесь». «И что? Это не твоя забота. Я прощал тебя до этого. Но теперь придется наказать». Он протащил меня за волосы на другой конец камеры, облил водой и взял в руки электрошокер. «Все, это конец. Только с водой я точно не переживу». Прочитав в моих глазах полную обреченность, Людовик улыбнулся. «Поскольку я никогда не был с тобой жесток, в этот раз я тоже проявлю милосердие. У тебя два варианта. Первый — ты получаешь один удар шокером и, возможно, остаешься жива. И второй — 5 ударов шокером ему, от тебя. По-моему, выбор очевиден». И этот чертов выбор действительно очевиден. Он все равно убьет парнишку. А я хочу жить. Несмотря ни на что, все еще хочу. Ненависть рождает боль. Кукловод любит причинять боль, но ненавидит ее чувствовать. И я ничем не лучше, поэтому эти ребята, наверное, имеют право делать то, что они делают, но не так глупо и кроваво. Хотите мстить? Умейте мстить. Вы даже не знаете, против кого идете, и, к слову, разве я виновата в ваших бедах? Я всего лишь еще один исполнитель. И вы хотите? Кстати, а чего вы хотите? Вот здесь моя логика вставала в тупик. Так откровенно помогать Людовику, да еще и не уступать ему в жестокости. Или они не знают? Вполне возможно, что не знают. Тогда опять тупик. Кто стрелял в Дерека? Если не Грин, то кто? Мы хотим добраться к нему, и тогда убьем. Натали умиляет своей импульсивностью. Вон как Ник на нее зыркнул. Они явно не собирались делиться планами. «Дурачки!» — улыбнулась я, сбрасывая с плеча руку Данте, которой он пытался опереться на меня. «Если хотите пообщаться, а я по глазам вижу, что хотите, жду вас всех сегодня в 7 у меня на ужин, а школа не то место, где можно проводить беседы. И да, займитесь уже кто-нибудь Грэмом, парень кровью истекает». Я прошла в пустой коридор, кулаки непроизвольно сжались. Меня так и тянуло кого-нибудь ударить и посильней. Это не школа, это арена, на которую выпустили одичавших зверей, правда, они все без когтей и зубов. Могут только тявкать и привлекать лишнее внимание. Внимание настоящего зверя. Напрасно я думала, что одна тут исполняя роль живца. Вся эта шайка на самом деле была живцом. Вот только копы почему-то не учитывают, что зверь охотится не столько на детенышей, сколько на их родителей. Я не о приемных семьях или оставшихся родственниках. Я о тех, кто затеял эту игру. «Ты мне не поможешь, а то что-то ноги подводят», — напомнил о себе следовавший по пятам Данте. «Нет, и если ты сейчас же куда-нибудь не исчезнешь, помощь тебе не потребуется. Я сама тебя убью. Куда ты влез, идиот? Ты хоть представляешь, как тебе повезло, что ты не один из них? Впрочем, сейчас ты как раз один из них. Он уже начал охоту и на тебя. Господи, это надо быть таким дураком! Сливать ему информацию, прикрывать его. «Тупая ладья! Это ведь ты сказал ему, что я стала помогать полиции, и именно из-за тебя мучилась Мина. Из-за тебя погибло 3 девчонки, и из-за тебя у той девочки, возможно, уже никогда не будут нормально двигаться пальцы. Сука ты, Данте, Иуда! Они правы!» И она наотмашь ударила его по лицу так, что заныли пальцы. «Ты ничего не знаешь!» — прорычал Данте, пытаясь удержаться от падения. «Да, я ничего не знаю, кроме того, что права. Проваливай, пока я еще сдерживаюсь!» — говорила, как и всегда, тихо, вкрадчиво, но не мягко. Он внял моему совету и, волоча правую ногу, пошел прочь. «Как же просто!» Я думала, что он слишком умный и проницательный, но это мальчишка, всего лишь кукла, пешка, ладья. Он остановил меня, когда я должна была получить письмо от Монти. Он предупредил Людовика о Монти, и тот впал в немилость. Он сидел со мной утром, подозревая, что маленькую девочку пытают. Он знал, что у кукловода фантазии не хватит подумать, будто я могу помогать легавым, и притащился в участок. Доложил об этом и Людовик, не пощадил глупых девочек. Да, наверняка у Иуды были причины предавать. Скорее всего, дело в его семье, сестре, матери, отце, да мало ли в ком еще. Но у жертв тоже есть братья, сестры, отцы и матери. Они есть у всех, и теперь у родителей нет детей. Все это из-за него. Конечно, он ладья, не раз проводивший рокировку для своего личного врага. Он подменял его там, где кукловода не было места. Он заставил меня поверить на секунду, но все же поверить, что он невиновен. Меня от него тошнит. И плевать на причины. «Эй, подожди!» — крикнул Ник, догнав меня у самого кабинета химии. «Что-то еще хочешь мне сказать?» — обернулась я к нему. «Просто... мы думали, что... как бы сказать... думали, что он не станет никого трогать. Он даже Мину не убил. Мы знаем, он нам видео с ней отправил на электронку». Кажется, Ник, точнее Мэтью Фоулер, не совсем понимает, что происходит. Бедный мальчик. Он и тогда не совсем понимал. На этом видео Мина еще с целым глазом, зубами и вполне нормальная, да? Глаза Ника распахнулись, и зрачки расширились. Боюсь тебя огорчить, но сейчас некоторых частей тела она уже лишена, и, думаю, пульс у нее вряд ли бьется. А теперь извини, я спешу на урок. И я вошла в класс. Учитель сделал вид, что не заметил моего опоздания. Вообще никто внимания не обратил. Об этом я говорила в самом начале. Люди, нормальные люди, не обращают на меня никакого внимания. Я для них невидимка. И это логично, потому что я не выделяюсь. Эти ребятки — Данте, Натали, Мина, Ник, Дэвид и, наконец, Грин — они сами выдали себя, когда решили быть поближе ко мне. Но я глупая идиотка, раз решила, что это просто стечение обстоятельств. Не бывает таких стечений. Это все часть игры. Вероятно, даже сами копы не в курсе, что на самом деле происходит. Они уверены, что ловят кукловода, а на деле Людовик просто решил избавиться от всех досадных ошибок, совершенных мной, и от меня самой, как от источника этих ошибок. Очень мило с его стороны. Мой дневник пополнился еще одной заметкой. Я чувствую, скоро в нем места не останется и придется заводить новый. А прошла только неделя. Сложная неделя и интересная. Правда, возник еще один вопрос. Почему сейчас? Почему только сейчас Людовик решил избавиться от нас и замести следы? Он ждал 2 долбанных года. Да, возможно, первые несколько месяцев он отходил от ранений, которые я ему нанесла. Но потом, что его сдерживало столько времени, и почему именно сейчас поводок ослаб? Неужели это как-то связано с лордом Рейганом? Поговаривают, что он станет следующим премьер-министром. Сейчас лорд Рейган заседает в парламенте и занимает пост канцлера. Его следующая цель, естественно, стать первым министром, фактически президентом. Может ли это быть причиной того, что его сынок подчищает за собой? Если так, то мы точно все мертвецы». Лорд Рейган никогда не отличался особым снисхождением к низшим слоям населения, в кои входили все неблагородного происхождения. Даже его любовница была французской баронессой. При этом на публике он вел себя как добрый самаритянин, спонсировал приюты и больницы для душевнобольных, Красный Крест на него чуть ли не молится, но никто не знал настоящей причины его денежных взносов и такие предприятия. А причина была проста. Его сынок вначале довольствовался подобными жертвами. Потом, правда, Людовику наскучило принимать подачки, и он стал гоняться за своей дичью. Их отношения с отцом носили странный характер. Рейган не боялся сына, сын же не испытывал каких-либо чувств к отцу. Они часто ругались, но не из-за того, что Людовик убивал людей, а из-за того, что он устраивал шумиху. Ну, и из-за меня время от времени. Отец настоятельно советовал сыну избавиться от меня. Я была как бельмо на глазу у лорда. Людовик же стоял на своем и убивать меня не спешил. Он говорил, что я его поражаю, не забавляю, не интересую и не веселю, а именно поражаю. И поэтому убивать он меня не станет даже в угоду отцу. «Кристина, ты такая любопытная находка. Не устаешь меня поражать. Скажи, почему мать от тебя отказалась?» «Ты же знаешь, почему». Валяясь на лучшем китайском шелке в кровати из красного дерева, я играла с кисточкой балдахина, и говорить о чем-либо мне было лень. Иногда наступали такие моменты, когда мне даже дышать лень. «Я хочу услышать от тебя это, детка. Ну, расскажи мне». Его голос был приказным, а слова звучали, будто упрашивал. Но мы оба знали. Он приказывает, и я не откажу. «Моя мать, графиня Румынские, родила меня вне брака, когда ездила со своими друзьями отдыхать в Британию. Поскольку я была ублюдком, рожденным вне брака от женатого мужчины, она решила оставить меня в стране моего отца. Но время от времени она приезжала меня навещать, потом перестала, когда вышла замуж и родила сына. Ты это хотел услышать?» Повернула я голову и посмотрела на Людовика. Его нос уткнулся в мои волосы, и он с явным удовольствием вдыхал аромат, исходящий от них. Пахли они его коньяком и слегка сигаретами, которые любил курить Людовик. «А что твой отец? Хочешь сказать, что он никогда тебя не навещал?» Схватив локон, дернул к себе меня Людовик. Я, поморщившись, придвинулась ближе и почувствовала, как он стиснул мою шею руками, вынуждая прижаться щекой к его стальной груди, обтянутой майкой. «Ты когда-нибудь поверишь мне? Сколько я могу повторять это? Он не навещал меня. Да, он знал, в каком интернате я живу. Знал, как я выгляжу, и да, мы встречались с ним. Но я понятия не имела, что он мой отец». Ощущая, как начинает не хватать воздуха, я попыталась отстраниться, но Людовик только сильнее сжал мою шею. «Лжёшь! Вы так похожи! Те же глаза, те же губы и то же выражение лица! Как ты могла не догадываться? Разве твоя мать шлюха не рассказывала тебе о нем?» Все, он злится. Сам довел себя до точки кипения и сам же сейчас начнет накручивать себя. Как же я от этого устала. «За что ты хочешь меня наказать? За то, что у нас общий отец? Или за то, что у меня тоже есть отец?» Не выдержала я, когда Людовик перекрыл мне доступ к кислороду. И через секунду была отброшена сильным ударом, кое-как удержавшись на краю постели. С опаской взглянула на улыбающегося кукловода. «Он тебе не отец. Запомни, это я твой создатель. Я тебя сотворил, и я могу тебя уничтожить. А этот сукин сын — никто тебе. Поняла?» Он подобрался ближе, толкнул меня так, что моя голова свесилась с кровати, и волосы стали доставать кончиками пола. Беззащитное горло накрыли его зубы, и он силой сжал мою гортань так, что я почувствовала, как он прокусил кожу. С того дня мой голос изменился навсегда. Увы, но только голос. Все остальное осталось по-прежнему. В больницу я пошла сразу после окончания уроков. Как бы странно это ни звучало, но мне хотелось увидеть Дерека. Наверное, потому что только его мотивы я всегда понимала до конца и потому что он не лез ко мне по-настоящему. Не пытался запасть в душу, не пытался вызнать какие-то мои личные секреты. Ему была нужна только информация на кукловода и только потому, что ему приказали ее достать. Сейчас я как никогда понимала, что только Дерек или Тим, как его там зовут на самом деле, был человеком, уверенно идущим к цели и не стремящимся по пути свернуть на другую дорожку. «Он не спит и очень ждал, когда ты придешь», — улыбнулась мне медсестра. «Скорее всего, он ждал, что я принесу ему пиццу». Улыбнулась я в ответ и потрясла корзиной с фруктами. «Если расстроится, скажи, что доктор отобрал эту итальянскую гадость». Поддержала шутку медсестра и открыла передо мной дверь палаты. Дерек сегодня явно выглядел лучше, чем вчера. Он лениво переключал пультом каналы телевизора, прикрученного к стене. «Пришла». Откинув пульт, Дерек похлопал по койке, предлагая сесть рядом. «Как ты?» Поставив корзину с фруктами на прикроватную тумбочку, поинтересовалась я. «Нормально. Учитывая, что меня подстрелили, и я всю ночь провалялся в луже собственной крови. Лучше расскажи, что у тебя нового». Подвинув к себе корзину, зашуршал оберткой коп. «На самом дне конспирации, знаешь ли», — усмехнулась я. Дерек, издав радостный возглас, достал гамбургер и пончики из-под фруктов. Видимо, его сильно достала больничная еда, раз так радуется этой дряни из бистро. «Ты на вопрос не ответила», — с набитым ртом продолжил допытываться мужчина. «Если я тебе расскажу, ты не поверишь и к тому же доложишь Гольфри», — без обидников заметила я. «Неа, Гольфри не доложу. Операция перешла под ведомство управления, а им я точно докладывать не стану». Нещадно чавкая, поделился новостью Дерек. «И за что ты так не любишь их?» «Наверное, за то, что генерал у них в хороших отношениях с Ми-6, и это не название советского вертолета. Уж не знаю, как кукловод связан с британской разведкой, но явно связан. Поэтому Гольфри хоть и скот последний, но стукачом не был. А вот управление всегда готово поделиться информацией». «Фак». «Не выражайся, тебе это не идет. Советую держать ухо востро с новым другом. Может, он и не при делах, но вот его начальство. Так что нового?» «Я честно могу сказать только одно. Это не попытка поймать кукловода. Это подстава. Они собрали здесь всех живых его свидетелей. Ты об этом знал?» Наблюдая, как кетчуп начинает стекать по руке Дерека, я подала ему салфетку. «Нет. Меня только о Грэмми предупредили, и то выставили все как случайность. Я, конечно, не поверил, но и моя вера как собаке пятая нога. Спасибо». Это он за салфетку. «Они собрали всех. Представляешь? Всех. Он загнал дичь, и сейчас будет избавляться от нас одним за другим. Чёрт». Я вспомнила о том, что позвала эту шайку в гости. «Что такое?» — всполошился Дерек. «Я позвала их всех сегодня к себе», — призналась я в своей глупости. «Предсказуемо. Отмени встречу». «Не могу. Я не знаю, как с ними связаться». Еще одна оплошность. «Делай, что хочешь, но не дай им прийти к тебе. Если Винс узнает о них и о том, что знаешь ты, к моей выписке в городе будут проводить масштабные похороны школьников». Как мило с его стороны пугать и без того напуганную меня. «Что же делать?» Я вскочила с кровати и стала мерить шагами палату. «Да не паникуй, дай подумать. Нет, лучше дай мне телефон», — потребовал Дерек. Я достала один из своих дешевых сотовых на всякий случай и протянула Дереку. Он стал быстро набирать номер. Несколько секунд слышались длинные гудки, потом кто-то ответил. «Курт, мне надо срочно, чтобы ты пробил нескольких ребят. Нет, адреса без надобности, только телефоны. Да, отошлю смс-ка их имена, только по-быстрому». Прикрыв трубку рукой, Дерек посмотрел на меня. «Сколько у нас времени? Около 2 часов. Если ужин в 7, а сейчас 16:30, где-то около того. «Ты слышал?» Это он уже к невидимому собеседнику. «Ладно, отправляю имена и жду звонка». «Ну как?» Когда Дерек отсоединился, подскочила я к копу. «Не переживай так, номера он нам достанет. Имена набери, я их всех не помню. И не трясись так, все у нас получится». Попытался одобряюще улыбнуться Дерек, но у него не вышло. «Кстати, а чего ты с Гольфри больше не общаешься?» «Он считает, что остал крысой управления, поскольку именно Винсу рассказал кое-что крайне подозрительное». Усмехнулся Дерек, заметив, что я отвлеклась от набора и смотрю на него. «Не поделишься? Ты ведь дочка Рейгана, того самого известного своей непогрешимостью лорда Рейгана». «Я, кажется, опять недооценила кое-кого». «Как узнал?» Отправляя сообщение, я старалась, чтобы ничто не выдало моего волнения. «У меня свои источники. Это не имеет отношения к делу, но когда я доложил начальству, как бы между прочим, о новой информации о тебе, заметь, не Гольфри, а начальству повыше. Вечером меня подстрелили. Тебе не кажется это несколько странным?» «Нет, я знаю ответ, но ему не скажу. Мне сейчас все кажется странным, но к делу это не имеет никакого отношения». «Я тоже так подумал, пока не схлопотал пулю. А сейчас я думаю по-другому. Но если не собираешься говорить, можешь молчать. Я все равно все узнаю рано или поздно». «Это не угроза. Он констатирует факт, и я ему верю. Но лучше поздно. Не хочу его хоронить». «Ты неплохой человек и неплохой коп. Но, Дерек, я прошу тебя, не заходи слишком далеко. Ничем хорошим это для тебя не кончится». Не знаю, почему я опять его жалею и опять пытаюсь предостеречь. Глупо. «Прости, но ничего обещать не могу», — улыбнулся Дерек. «Ложись на соседнюю койку и поспи. У тебя вид уставший. Я разбужу, когда узнаю номера телефонов этих юных мстителей. Ведь они мстители, не так ли?» Приподнял левую бровь Дерек. «Какой ты умный. Такие долго не живут». «Знаю,